Я знаю, это звучит как сюжет из Ганса Христиана Андерсена, но так уж вышло. Можете уделить мне 2 минуты, всего 2. Я быстренько изложу вам суть. Деловые разговоры мне привычны. Английский адвокат понял. Он обещал позвонить. Морин преисполнилась веры в быстродействие юридической машины. Уолтер нередко говорил ей о разных проволочках и отложенных в долгий ящик делах. Да она и по собственному опыту знала, сколько уходит времени на переговоры с поставщиками при оформлении контрактов. И вот вдруг, когда с ней происходило самое важное за всю ее жизнь событие, она натолкнулась на 2 юридические фирмы, где, казалось, поняли всю срочность ее дела. Почувствовали ее нетерпение и отреагировали на него. В четверг вечером она проверила автоответчик у себя в квартире. Ничего, кроме любезного приглашения миссис О'Хаган заходить к ним по вечерам на рюмку Хереса, как она заходила к своей бедной матери. И еще сообщение от Уолтера. Он собирается на выходные поехать в Западную Ирландию. Будут, мол, приятные прогулки, отличная еда, а также рыбалка. Можно даже обойтись без рыбалки, если Морин пожелает составить ему компанию. Она улыбнулась. Уолтер — добрый друг. На пленке осталось также 2 щелчка. Люди клали трубку, не оставив сообщения. Она занервничала. А потом разозлилась на себя. Разве вправе она ожидать от этих людей такой спешки? И потом, даже если ее отец жив и находится в Англии, что казалось все более вероятным, может оказаться, что он не захочет с ней общаться. А если и захочет, то против будет Флора или его дочь. До нее вдруг дошло, что у них могут быть и другие дети. Она заходила взад-вперед по квартире, мерила шагами свою длинную гостиную. Она даже не помнила, когда в последний раз была в таком состоянии. Все валилось у нее из рук, ни на чем не могла сосредоточиться. Телефонный звонок заставил ее подскочить. В трубке раздался нерешительный голос. «Морин Берри? Это Морин Берри?» «Да». Она скорее выдохнула это «да», чем произнесла. «Морин, это Берни», — сказали на другом конце провода. И последовало молчание, как будто там со страхом ждали, что она ответит. А она онемела. Была не в состоянии вымолвить ни слова. «Морин, мне сообщили, что ты меня разыскиваешь. Если нет, то...» Он, казалось, вот-вот повесит трубку. Морин прошептала. «Ты мой отец?» «Я уже совсем старик, но я был твоим отцом», — ответил он. «Тогда ты и сейчас мой отец». Сделав над собой усилие, она постаралась, чтобы ее голос звучал беспечно и весело. Это был верный ход. Она услышала, как он негромко, коротко рассмеялся. «Я уже звонил», — признался он. «Но там была эта штука. Ты говорила таким официальным тоном, что я дал отбой, так ничего и не сказал. Я знаю, некоторые от автоответчиков просто на стенку лезут». И опять это было сказано очень кстати. Она чувствовала, что напряжение спадает. «Но я снова позвонил только для того, чтобы услышать твой голос, и подумал, это Морин говорит. Это ее настоящий голос. И тебе он понравился?» «Гораздо больше он мне нравится сейчас, когда мы с тобой и в самом деле разговариваем. Мы же в самом деле разговариваем?» «Да, в самом деле». Наступило молчание. Но оно не было тягостным. Они словно мало-помалу привыкали к странному ритуалу общения друг с другом. «Ты хотел бы со мной встретиться?» — спросила она. «Больше всего на свете».